января 1976 года мы постоянно занимались транспортировкой Библии в различные города Советского Союза. На лето 1977 года было запланировано 10 поездок из Австрии на автомобилях с тайниками. Поездки такого рода организовывались и из Финляндии. В июле 1977 года голландец Хэнк и американец Тим выехали на немецком «Опеле» в направлении Киева. Тайник в бензобаке был полностью загружен библиями. На советской пограничной станции ЧОП таможенники в течение 20 минут проверяли заднюю часть машины, где находился тайник. Неожиданно пришли еще 5 контролеров, и тщательная проверка продолжалась. Были сняты сиденья, вскрыта обшивка. Контролеры за полтора часа буквально перевернули все вверх дном, однако ничего не нашли. «Это что, нормальная проверка?» — спросил Хэнк таможенников. «Конечно. Вы не беспокойтесь, мы не сломаем вашу машину. Что вы, собственно говоря, ищете? В нашу страну ввозится много чего противозаконного, и потому нам приходится быть внимательными». Братья прошли через контроль и направились в Киев. Рано утром, когда на дороге было мало машин, они остановились, вскипятили кофе и вынули из тайника книги. Некоторые Библии были запачканы бензином, так как в баке появилась маленькая течь. По прибытии в Киев братья пошли ужинать в гостиничный ресторан. Через некоторое время в ресторан вошла супружеская пара средних лет. Зал был почти пустым, однако они сели рядом с Хэнком и Тимом. «Вы откуда?» — спросил Тим. «Мы американцы», — ответили соседи на ломаном английском языке. «Из какой местности?» Мужчина немного подумал и сказал: «Из Массачусетса». «О, из Бостона?» — улыбнулся Тим. «Да, Бостон», — подтвердил мужчина. Однако между собой они не разговаривали по-английски. После ужина Хэнк и Тим поехали на встречу со связным. В городе они нашли отдаленную темную улицу, где можно было поставить машину. Тим остался ее сторожить, а Хэнк спустился в метро и поехал на место встречи. В метро Хэнку показалось, что кто-то следует за ним. Он встал поближе к выходу и, как только двери стали закрываться, выскочил из вагона. Шпик остался в поезде. Теперь Хэнк мог двигаться дальше и вскоре подошел к дому, где жил связной. Во дворе многоэтажного дома на скамейке сидело несколько человек, и Хэнку пришлось пройти мимо них. Нашей группе еще с прошлой поездки было известно, что за квартирой, возможно, следят. Хэнк договорился с хозяином, что он примет Библию в этот же вечер. Некоторое время Хэнк и Тим катались по городу, по пути перекладывая Библии в сумки. Затем они снова поставили машину недалеко от станции метро и сумками отправились на квартиру. По какой-то причине в том районе было много милиции. Это действовало на нервы, однако курьеры были уверены, что за ними слежки нет. Они прошли несколько улиц и со своими тяжелыми сумками зашли в нужный двор. Немного не доходя до подъезда, Хэнк поставил на землю сумку с книгами и, облегченно вздохнув, сказал Тиму: «Думаю, что все идет хорошо, за нами слежки нет». Вдруг раздался непонятный шум, и в тот же момент из кустов выскочили 5 мужчин. Один из них был в милицейской форме. Они быстро увели братьев за дом, остановили такси и погрузили в него тяжелые сумки. В это же такси втиснулись все 7 человек. Такси поехало прямо к отделению милиции. Там Хэнка и Тима разлучили. Только теперь были открыты сумки, в которых находилось 126 Библий и Новых Заветов на русском, украинском, армянском, осетинском и грузинском языках, и 2 библейских словаря. Начался допрос. Первый допрос продолжался 3 часа. Вопросы звучали непрерывно. «Знаете ли вы кого-нибудь в Советском Союзе?» — спросили Хэнка. «Нет, я никогда не был здесь и никого не знаю». «Для кого предназначены Библии?» «Для верующих». «Кто вас послал?» «Бог. Библия говорит: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Хэнк несколько раз свидетельствовал этим людям о воскресшем Христе. После допроса Хэнку предложили подписать протокол. Он отказался подписывать текст, который не понимал. Переводчик обещал перевести текст, но Хэнк все равно отказывался. «Я ни в коем случае не хочу вредить Советскому Союзу», — сказал он. «Но я повинуюсь Богу. Я приехал сюда, чтобы принести людям Слово Божье». Привели Тима. На милицейской машине обоих доставили в гостиницу, запретив покидать ее пределы. На следующий вечер допрос продолжился. По-видимому, недруги хотели, чтобы Хэнк и Тим почувствовали себя виновными и раскаялись. Однако время ожидания оказало на них противоположное действие. Братья хорошо отдохнули после напряженной поездки и утомительных допросов. У них было время помолиться, вспомнить библейские тексты и взаимно ободрить друг друга. На следующем допросе у Хэнка был тот же переводчик. Снова был задан вопрос, где они взяли Библии. «На Западе их можно получить везде, в Голландии, в Германии, в любой стране», — ответил Хэнк. И задал встречный вопрос. «В чем вы нас обвиняете? Где мы нарушили закон? Вы нашли в наших сумках Библии, когда мы гуляли по Киеву. Разве этим мы нарушили законы вашей страны? Разве в этой стране нельзя ходить с Библией? В чем, собственно говоря, проблема?» Допрашивающий ответил. «Ваши посредники продают Библии, которые вы ввозите контрабандным путем. Продают по 100 рублей за экземпляр. Таким образом, от продажи ваших книг они получат 12 тысяч рублей. Разве не глупо с вашей стороны давать частным лицам возможность обогащаться таким нечестным путем? Вы жертвуете собой, а при этом лишь поддерживаете грязный бизнес своих посредников». Обвинения были настолько изощренными и убедительными, что у курьеров легко могли возникнуть сомнения, если бы они не были твердо уверены в правоте своего дела. «Какая организация стоит за вашей работой? Какой секте вы принадлежите?» «Меня послал Господь. Его церковь является телом Христовым. Речь здесь идет не об организации, а об организме. Никакой секте я не принадлежу. Я христианин». Тима допрашивали в другой комнате. Переводчиком у него был 23-летний студент университета. Допрашивающие заявили Тиму, что он содействует незаконной торговле Библиями. Таким образом, курьеров попытались запугать. Допрос снова продолжался 3 часа. Братья не говорили, что это они завезли книги в страну. Однако допрашивающие, естественно, предполагали это. На следующий день допрос продолжился снова в разных комнатах. На этот раз прибыл начальник киевской таможни, работник Министерства иностранных дел и несколько других мужчин, чьи обязанности были неясны. Методы допроса становились более жесткими. Чиновники очень хотели выжать из братьев нужную информацию. От Хэнка и Тима требовали данные о машине, желая знать, они ли завезли в страну книги. Братья на этот вопрос не отвечали, и допрашивающие потребовали, чтобы Тим подписал заявление, в котором было сказано: «Я не знал, что Библии были доставлены в страну через таможню в моей машине». Тим отказался от подписи. В своем письменном объяснении он коротко написал: «В Киеве я нес в сумке Библии, был арестован на улице и доставлен в отделение милиции для допроса». Хэнк в своей объяснительной записке свидетельствовал о Господе, цитируя при этом Библию. Он также подчеркивал, как важно для советского народа священное писание. Переводчик, переводя высказывание Хэнка, рассмеялся. «Почему вы смеетесь?» — спросил Хэнк. «Будет интересно показать эту бумагу таможеннику». Допрос продолжался. «Вы делали все это за деньги?» «Я за целый миллион не стал бы это делать», — решительно ответил Хэнк. «У вас есть все основания бояться, потому что вам будет очень плохо», — строго сказал начальник. «Я не боюсь. Я был послушен Богу, и у меня чистая совесть. Я хочу исполнять законы общества, когда они не противоречат законам Бога. Если же законы человеческого общества идут вразрез с Божьими законами, то я повинуюсь Богу больше, чем людям». «Сейчас мы пойдем обедать», — сказал один из допрашивающих. «Но прежде еще один вопрос. В вашей машине есть тайник?» «Об этом вы спрашивали уже не раз, и я уже ответил», — сказал Хэнк. «И каков же ответ?» «Что я на этот вопрос не отвечаю?» Милиционер предупредил. «Для вас это последняя возможность. Если вы не скажете, мы разберем вашу машину, и вы не сможете вывести ее из страны. Если же скажете правду, покинете страну на своей машине». После обеда допрос продолжился. «Даем вам последнюю возможность сказать правду, иначе для вас откроются ворота тюрьмы». Эта последняя возможность во время допроса предоставлялась не менее 50 раз. Машину поставили на проверку в большую автомастерскую, где работало минимум 7 механиков. Хэнк знал, что именно в этой мастерской недавно был разобран на части Volkswagen и затем конфискован. Здесь есть много инструментов для демонтажа «Опеля». Старший из допрашивающих подошел к Хэнку и заявил: «Сейчас у вас последняя возможность сказать, где расположен тайник. Если скажете, мы не будем разбирать машину, и вы получите ее обратно». Братья ничего не ответили, и механики приступили к демонтажу. В течение 10 минут они поверхностно проверили бензобак, затем все сиденья и обшивку, однако ничего не нашли. Для большого количества Библий нужен большой тайник, и где-то он должен быть. Некоторые Библии пахли бензином. Один из чиновников спросил братьев, откуда этот запах. Хэнк попросил понюхать книгу. «Действительно, откуда этот запах?» — спросил он. Механики в ярости попытались открутить приваренные болты. Один из болтов сломался. У Хэнка во время допроса сильно заболела голова, и он попросил сделать перерыв. Однако допрос продолжался. «Скажи, где находится тайник, и тебе сразу же вернут машину». Механики опустошили бензобак, в котором было около 8 литров бензина, и наполнили его водой. После этого они хотели газовым резаком прожечь в бензобаке дыру. Братья резко отступили назад, вскрикнув: «Бак взорвется!». Механики не стали делать это. Но все же они установили, что в баке есть 2 отделения, и что тайник, скорее всего, находится там. Они отделили бензобак от шасси и попробовали открыть систему. Прошло более часа интенсивной работы, а тайник все еще не был найден. Они пытались открыть крышку силой, однако замок не поддавался. Наконец они обнаружили скрытые шарниры и срезали их. Теперь бак был с одной стороны открыт, а замок все еще держал 2 отделения бака вместе. Когда, наконец, тайник был обнаружен, директор гостиницы сказал братьям: «Теперь сам Бог вам не поможет». Хотя механики изо всех сил пытались открыть замок, который соединял бак и тайник, им это не удалось. Они еще раз обследовали всю машину, но ничего не нашли. Братьев дважды обыскивали. В машине, в сумках, повсюду искали инструмент, посредством которого открывался тайник. Русские пришли к заключению, что замок должен иметь магнитный электромеханизм. Наконец, на дне бака механики обнаружили маленькое отверстие. Простого нажатия гвоздем было достаточно, чтобы открыть этот простой мебельный замок. Антера, будучи механиком-самоучкой, разработал такой запирающий механизм, работу которого профессиональные механики не поняли даже тогда, когда открыли тайник. Чиновники снова потребовали подписать какие-то документы, однако братья отказались. «В этой мастерской недавно был найден тайник в норвежской машине», — сказали таможенники. «Норвежцы были более открыты для сотрудничества с нами. Они показали нам тайник и спокойно поехали домой». Хэнк знал, что норвежцы вернулись на запад без машины и что сотрудники милиции их обманывают. Но он ничего не ответил. «Если бы вы сказали нам, как открывается замок, вы могли бы самолетом улететь в Париж. Теперь же будет судебное разбирательство, потому что вы не проявили готовности к сотрудничеству». Неожиданно допрашивающий опять стал задавать вопросы. «Сегодня вечером будет решаться ваша судьба. Если вы готовы к сотрудничеству, мы вам поможем. Каким образом Библии попадает в тайник? Как вы достаете их оттуда? Как работает механизм?» «Ваши механики уже показали, как он работает», — ответил Тим. «Но как это происходит с помощью электричества?» Властям все еще не верилось, что механизм работает как простой мебельный замок. После того, как бензобак был установлен на место, механики завели автомобиль, и вскоре братья с грустью смотрели, как «Опель» выехал из мастерской. Больше они его не видели. Хэнка и Тима увели на несколько часов в гостиницу, чтобы они поспали. Братья были уверены, что с ними теперь будут обращаться более строго, возможно, даже посадят в тюрьму. На следующее утро в номер неожиданно зашел переводчик и сказал: «У вас 5 минут на сборы, сейчас будет суд». Судебное разбирательство проходило прямо в гостинице. На нем присутствовали работники гостиницы, сотрудники милиции, репортеры и фотографы. Начальник киевской таможни объявил приговор, который был переведен на немецкий язык. «Вы нарушили советские законы и постановления, и ближайшим авиарейсом будете высланы из страны с пожизненным запретом въезда. Автомобиль конфискован в пользу советского государства». братья выразили свое несогласие с приговором и настойчиво потребовали возвращения машины, но над ними только посмеялись. К тому же им заявили, что они должны оплатить гостиничный счет и рассчитаться за наем машины. «Что это еще за наем?» — удивились братья. «Никаких вопросов, вы просто должны оплатить», — прозвучал ответ. Возможно, речь шла о поездке на такси, когда они вместе со своими сумками были доставлены в отделение милиции. Никакие возражения не помогли. Наем машины нужно было оплатить. На милицейской машине Хэнка и Тима доставили в киевский аэропорт. Водитель мчался на всех скоростях. Хэнку, который был и в Индии, и в Турции, приходилось встречаться с разными водителями и разным поведением на дороге, но такой безумной езды он еще не встречал. Водитель обгонял длинные ряды грузовиков, создавая опасные для жизни ситуации. Он прижимал другие автомобили к обочине и ехал на красный свет. Когда все четыре полосы дороги были заняты, он находил где-то брешь и мчался дальше. По дороге водитель сбил старого человека, который неторопливо переходил дорогу. Тот упал и не вставал. Работники милиции сердито оттащили его на обочину. Их не интересовало, ранен он или нет. Они только посмотрели, не повреждена ли машина, и езда продолжилась в том же темпе. В этой поездке братья узнали, какой ценностью обладает человек в атеистическом обществе. Во время допросов чиновники использовали разные психологические методы с целью заставить братьев усомниться в правильности их дела. Им коварно указывали на мнимую алчность получателей Библии. Возможно, кому-то и могло показаться, что допрашивающие правы, но теперь братья сами испытали, каким жестоким, каким бесчувственным является человек, когда живет без Бога и без его заповедей. Они своими глазами видели, как старого человека оставили лежать на обочине. Ложь допрашивающих о судьбе норвежских курьеров также помогла Хэнку и Тиму правильно оценить ситуацию. Братьям не сказали, куда летит самолет. Лишь незадолго до старта они узнали, что летят в Вену. «Нам не нужно в Вену, нам нужно домой, в Амстердам», — запротестовали братья, желая скрыть свою причастность к австрийской группе курьеров. Однако ближайший рейс был в Вену, и братья вынуждены были подняться в самолет. Каждый из них должен был заплатить по 38 рублей за билет. Такой суммы в рублях у них не было, а платить западными деньгами они не хотели. Тогда Тиму выдали посадочный талон без авиабилета. Как только они сели в самолет, он сразу же стартовал. Кроме них, в самолете было всего 5 пассажиров. Хэнк и Тим были озадачены. Не для того ли их высылали в Вену, чтобы выявить связи с Австрией? Значение Австрии в деле распространения Библии, очевидно, было известно советским властям. Чтобы убедиться, что за ними не следят, братья, прибыв в Вену, ехали попеременно то на такси, то на автобусе. Лишь когда они были абсолютно уверены, что за ними никто не наблюдает, они отправились к нам. Нас, конечно, не порадовало сообщение братьев, однако мы были благодарны Богу за то, что они вернулись здоровыми. Было ясно, что в Киев мы больше не сможем ехать с тайником в бензобаке. Кроме того, нас интересовал вопрос, в какой мере советские таможни обмениваются информацией. Если сообщение об обнаружении этой системы распространится, то поездки с такими тайниками надо прекратить. В середине августа 1977 года, когда я находился в отпуске в Финляндии, мне сообщили о том, что «Вольво», моя рабочая машина, конфискована на пограничном посту Леушены. Дебби и Джуди хотели въехать на ней в Советский Союз. Работникам таможни удалось обнаружить в бензобаке тайник. Как только Дебби и Джуди прибыли в Леушены, таможенники потребовали поставить машину на яму. Полдюжины энергичных мужчин взялись за машину. Они сняли задние сиденья и начали проверять бензобак. Опустошив и снова наполнив его, они установили, что бак вмещает всего лишь 20 литров. Когда таможенникам удалось открутить винт на дне бака для слива бензина, топливо не потекло. Тогда они полностью демонтировали бак. Книги из бака были вынуты и пересчитаны. Курьеров разделили. Дебби осталась около машины, а Джуди повели в помещение таможни. Пока Джуди допрашивали, во дворе продолжался демонтаж машины. Не найдя других тайников, Дебби тоже отвели в здание таможни и начали допрашивать. «Джуди все сказала. Теперь ваша очередь все рассказать, чтобы мы могли сравнить, совпадают ли ваши показания». Дебби знала, что это не так, и ничего не говорила. Допрос продолжался. Сестры должны были написать объяснительные. Они старались писать о своей вере в Иисуса, подчеркивая, насколько важно знать Библию. Они писали, что если бы русские могли познакомиться со Словом Божьим, то обрели бы надежный ориентир для своей жизни. Дебби и Джуди, а также машину вместе с тайником, снимали на кинопленку, бесконечно фотографировали. Допрос продолжался до часу ночи и на следующий день возобновился. В это же время на пограничную станцию прибыла немецкая машина, в которой было найдено 600 Библий. Водители также допрашивали, машину и книги конфисковали. Таможенники пытались настроить немецких туристов против Дебби и Джуди. Они предполагали, что и те, и другие принадлежат к одной и той же группе, поэтому говорили: «Ваши друзья все рассказали о вас. Будет лучше, если вы сами начнете говорить правду». За два дня допросов курьеры не сказали ничего такого, что могло бы повредить работе и советским верующим. Наконец, их доставили в Кишинев и посадили на поезд, следующий в Румынию. На таможенной станции Леушины остались Библии на русском, немецком и румынском языках, а также Евангелие на татарском, абхазском и грузинском. Среди книг было 25 миниатюрных Евангелий, предназначенных для узников и солдат. Сестры свидетельствовали высокопоставленным лицам о своей вере. Несмотря ни на что, Библии остались в Советском Союзе. Вполне возможно, что когда-то они попадут в руки жителей. Уже не раз мы убеждались в том, что работники спецслужб тайно продавали Библии, которые конфисковали у верующих. Дебби и Джуди поездом возвратились в Австрию. Конфискованный «Вольво» еще долго стоял во дворе таможни вместе с целым рядом западных машин, в том числе машин других миссионерских обществ. Здесь же были и дорогие жилые автоприцепы. Трудно было перенести потерю «Вольво». Этот автомобиль был в хорошем состоянии. У меня снова не было машины для работы. Печалило еще и то, что наша система тайников была обнаружена. Библии, предназначенные для верующих, оказались на складе КГБ. Поездки, запланированные на остаток лета, необходимо было отложить. Когда христиане в Германии узнали о нашей утрате, они приобрели для работы финской народной миссии новую машину. На ней я проехал в общей сложности 350 тысяч километров, совершая служение, ориентированное на восток. За несколько недель до поездки Хэнка и Тима норвежцы Трегер и Карл поехали на микроавтобусе в Киев через пограничную станцию ЧОП. В этой машине был другой тайник, который тоже располагался в бензобаке. В Киеве их выследили, и весь груз попал в руки КГБ. Там были Библии, 200 офсетных пластин и другой материал. Представители власти доставили машину норвежцев в автомастерскую, где ее разобрали и проникли в тайник. После трехдневного допроса курьеров выслали на запад, машину конфисковали. Несколько недель спустя Арне и Ивар из Норвегии поехали через Австрию в Киев. В их автомобиле не было тайника, так как Киев стал проблемным местом. У них были другие задачи, связанные с литературной работой. На обратном пути братья подверглись тщательному личному обыску. У одного из них нашли листок с адресами. Их машину проверяли на протяжении нескольких часов, причем время от времени на ней куда-то уезжали. Ничего больше найдено не было, и братья смогли вернуться домой через Чехословакию. В апреле 78 года Скотт и Грэм поехали на нашей симке через Венгрию и таможенный пост ЧОП в Советский Союз. Они везли печатную машину для издательства и банки с краской. Братья хотели попасть на свадьбу к своему другу в Финляндии, и поэтому упаковали машину в большой ящик, обернув ее подарочной бумагой. Это был их «свадебный подарок» в кавычках. Когда Скотт и Грэм прибыли на таможню, их заставили принести все вещи для проверки. Таможенникам, конечно, хотелось знать, что находится в большом ящике, обернутом подарочной бумагой. Братья объяснили, что это свадебный подарок. Таможенники настаивали на том, чтобы ящик открыть. После долгого препирательства ящик был вскрыт. Оттуда были извлечены сначала банки с краской, а затем печатная машина. Мельком взглянув на машину, таможенники куда-то ушли. В это время механики проверяли автомобиль. Они все перерыли в нем и после получасовой проверки ушли, сказав, что вещи можно класть в машину. Затем появился мужчина в штатском и начал расспрашивать братьев о печатной машине и об их поездке. У одного из таможенников была большая видеокамера, на которую он снимал автомобиль, багаж и особенно печатную машинку и банки с краской. Когда он ушел, братья сложили вещи в автомобиль. Через некоторое время таможенники вернулись и приказали отнести все вещи на стол в здание таможни. Вокруг автомобиля снова собрались механики. Они сняли сиденья и еще раз тщательно проверили всю машину. Около здания таможни остановился джип, из которого вышел человек высокого звания. Все люди, которые занимались проверкой, исчезли в здании таможни. Приехавший внимательно осмотрел печатную машину. Грэма отправили на допрос, который вели два человека в штатском. Они хотели знать все. Когда вы покинули Англию? Какой дорогой ехали? Когда прибыли в Австрию? Чем занимались в ожидании разрешения на поездку? Ваша профессия? Как вы встретились со Скоттом? Сколько стоит ваша поездка? Знаете ли вы владельца машины? Известна ли вам его профессия и место работы? Когда Скотт купил этот свадебный подарок? Сколько он стоил? Как работает машина? Где руководство по эксплуатации? Почему вы едете через Советский Союз? Не слишком ли это дорогой свадебный подарок? Для кого он действительно предназначен? Чем занимается ваш друг? Где будет его свадьба? Вы лично знаете новобрачных? Вы христиане? Верите ли вы в Бога? Какой религиозной общине вы принадлежите? Не прячете ли вы в вашей машине какие-либо запасные части для печатной машины? После этого на допрос вызвали Скотта. Его тоже начали спрашивать о печатной машине. Грэм пошел к автомобилю и заметил, что механики сняли радиатор и почти уже добрались до тайника. Книги были едва прикрыты жестяной крышкой. Два механика работали в непосредственной близости от тайника. Грэм пошел в здание и стал молиться, чтобы Бог сохранил Библии. Когда он минут через 20 снова вышел, механики ставили на место радиатор и другие части. Они не заметили тайник, хотя он был у них перед глазами. Грэма и Скотта все еще продолжали забрасывать вопросами по поводу печатной машины, однако ничего определенного не узнали. После 10-часовой проверки братьям разрешили погрузить в машину все вещи, кроме печатной машины. Ее оставили на таможне до обратной поездки. До Ленинграда братья доехали без проблем. Однако там они заметили, что за ними постоянно следует «Волга». Они постарались оторваться от нее, но машина неотступно следовала за ними. Тогда они припарковались около Исаакиевского собора и пошли пешком. Следом за ними пошла женщина-шпик. Прежде чем пройти на место встречи, братья убедились, что слежки за ними нет. Они нашли Пеку, обговорили с ним передачу багажа, потом вместе с ним взяли из своей машины 4 сумки и быстро перенесли их в машину Юха, которая стояла несколько кварталов дальше. Затем они поехали вместе с Пека и Юха на их машине, чтобы отвезти груз и забрать почту, приготовленную для Запада. Сделав все, братья возвратились в гостиницу. На следующее утро Грэм и Скотт поехали в сторону Финляндии. Они сразу же заметили, что за ними следует русская машина. Братья поехали по боковым улицам, но оторваться от преследователей не могли. Остановившись на заправочной, они рассмотрели преследователей поближе. В машине сидела женщина, которая следовала за ними накануне. Когда Грэм и Скотт поехали дальше, за ними следовало уже 2 машины. Братья остановились на автостоянке, чтобы посоветоваться, что делать дальше. Если они не избавятся от преследователей до Выборга, у них не будет возможности положить почту в тайник. Следующую остановку они сделали на площадке для отдыха, расположенной на берегу озера. Там они решили немного прогуляться, помолиться и поговорить о своей проблеме. Вдруг Скотт заметил женщину, которая ехала в машине преследователей. Она стояла возле бензоколонки и наблюдала за ними. По-видимому, преследователи решили не терять братьев из виду до самой границы. Нужно было срочно искать выход. Братья уехали с площадки, нажав на полный газ. Пока преследователи не появились в поле видимости, братья свернули на дорогу, которая вела в лес. Немного проехав, машина застряла в грязи. Братья быстро убрали взятые с собой письма в тайник. Затем они полтора часа пытались вытолкать машину из грязи. Наконец, им не оставалось ничего другого, как выйти на главную дорогу, остановить грузовик и попросить водителя вытащить их. На следующей стоянке братья снова заметили «Волгу». Теперь она не отставала от них до Выборга. Таможенный контроль прошел на удивление без проблем. Братья уже сидели в машине и ждали свои паспорта, как к ним подошел таможенник и спросил: «Где еще два ваших магнитофона? У вас сейчас только один. По данным таможни ЧОП, при въезде в Советский Союз у вас было три магнитофона». Братья сказали, что подарили их. «Вы нарушили законы Советского Союза, это не разрешается». Однако братья все же смогли свободно покинуть Советский Союз. На обратном пути из Финляндии в Австрию, на территории Союза, за ними опять следовала машина. На первом же милицейском посту Грэма и Скотта остановили, желая проверить сумки. Это было совершенно необычно. Багаж туристов на милицейских постах не проверялся. Братья пытались возразить, однако через полчаса милиционеры силой проникли в машину. Они отобрали у братьев паспорта и проверили как саму машину, так и багаж, хотя братья только что прошли таможенный контроль. Похоже, их заподозрили в том, что они достали спрятанные вещи, которые теперь можно было найти. Позже выяснилось, что таможенники позвонили на пост милиции и попросили проверить резервный карбюратор. Его открыли, но ничего в нем не нашли. Преследователи сопровождали братьев до гостиницы. Даже в городе их не выпускали из виду, так что у них не было никакой возможности передать привезенные вещи. На следующее утро братья под присмотром шпиков отправились дальше, в Москву. Остановившись на стоянке, чтобы вытащить из тайника груз, они обратили внимание на мужчину, который незаметно наблюдал за ними. Несколько поодаль остановилась машина, из которой также велось наблюдение. Поневоле они должны были двигаться дальше. Наконец братья нашли спокойное место, где с большой поспешностью вынули из тайника почту. Едва они закончили это дело, появилось трое мужчин. Было заранее предусмотрено в Москве передать вещи запасному человеку. Братья на такси подъехали к месту встречи и передали то, что нужно. Затем они продолжили свою поездку. От Киева до границы за ними вновь следовала машина. В ЧОПе братья получили свою печатную машину. Правда, за хранение они должны были уплатить пошлину в размере 1 рубля. Таможенники снова тщательно проверили автомобиль и багаж. Братьев опять спрашивали о магнитофонах, которых при выезде из страны у них не оказалось. Пришлось вновь объяснить, что они подарили их. После этого они оба были подвергнуты личному обыску. Таможенники обосновали это тем, что туристы нередко прячут под одеждой деньги или товар. Кроме того, от братьев требовалось объяснение, что они купили в Советском Союзе и что вообще сделали со своими деньгами. Затем последовало мучительное ожидание. Таможенники советовались с начальником, что делать. Наконец, братья получили паспорта и могли покинуть страну. Таможенный контроль длился 4,5 часа. Несмотря на все трудности, братьям удалось передать верующим Библии, типографскую краску, пленки, кассеты и одежду. В июле 1978 года Туула, Рихард и Брайан на «Фольксвагене» поехали через Чехословакию и Польшу в Советский Союз. На машине был установлен очень надежный тайник. Эта машина уже не один раз была в Советском Союзе. Путешественники в 10:30 прибыли на таможню. При заполнении декларации таможенник сказал, что в графе, где речь идет о ввозимых книгах, нужно написать «нет». После заполнения бумаг началась проверка машины. Машину поставили в мастерскую, расположенную около здания таможни. Там был яркий свет, но у проверяющих не было подходящих инструментов. Таможенник подозвал механика. Они оба долго и тщательно проверяли всевозможные пустоты. После проверки Рихард поставил машину около здания таможни. Спустя короткое время из здания таможни вышел мужчина с дрелью и потребовал ключ от автомобиля. «Машину уже довольно долго проверяли, и я думаю, что этого достаточно», — сказал Рихард. «Я не могу позволить, чтобы здесь испортили машину, которую я взял на прокат». Один из таможенников, по-видимому, для храбрости выпил. Он хотел поставить машину в мастерскую, но машина была закрыта. В ней уже сидели Туула и Брайан, готовые ехать дальше. Время шло, напряженность росла. Чувствовалось, что скоро что-то случится. Неожиданно группа таможенников напала на Рихарда. Они скрутили ему руки за спину и вытащили из кармана ключ. Пьяный таможенник сел в машину и поехал в направлении мастерской. Туула сзади дергала его за волосы, но ничего не помогало. Как только машина заехала в мастерскую, 22 таможенника взялись за нее. Проверка продолжалась полтора часа. При просвечивании был обнаружен тайник. Вокруг машины стояло так много людей, что за ними ничего не было видно. Механик просверлил отверстие прямо в тайник. В отверстии виднелась бумага. Стало ясно, что там находятся книги. Наконец таможенники нашли кабель для открытия тайника и обнаружили механизм. Когда тайник был открыт, они увидели Библии. Тут же последовал победный клич. Курьеры знали точное число Библий и Новых Заветов. Когда книги занесли в таможню и пересчитали для составления протокола, недоставало 22 штуки. По всей видимости, таможенники взяли себе по одной книге. Понятно, что их тоже должно было заинтересовать Евангелие, которое христиане с таким усердием завозили в страну. Возможно, Бог во время чтения говорил с ними. Неужели цель этой поездки состояла в том, чтобы доставить Библии этим таможенникам, которых иначе евангельское слово не достигло бы? Эта возможность компенсировала утрату машины. Во всяком случае, цена человеческой души выше материальных вещей. Один из таможенников хорошо знал эту марку машин и требовал продолжить проверку, в то время как остальные были готовы прекратить ее. Позже мы узнали, что другая группа на этом же пограничном посту была задержана с таким же тайником. Посылая машину в Брест, мы этого еще не знали. Ответственный таможенник хвастался своим 15-летним опытом. За последние 2 года он якобы обнаружил 8 разных тайников, которые использовались для перевозки Библии. Обучая библейских курьеров, мы всегда подчеркивали, что не нужно бояться таможенников, так как они не имеют права применять силу. Однако теперь мы вынуждены были предупреждать курьеров, что случиться может всякое, и ко всему нужно быть готовыми. Туулу, Рихарда и Брайана долго и строго допрашивали. Они же старались проповедовать Евангелие. «Обычное явление», — заметил чиновник. «Вначале вы все говорите одинаково, а через 3 дня рассказываете все, что мы хотим услышать». В первую ночь допрос продолжался почти до 2 часов. Переводчик устал и хотел спать. Курьеры в тот день ехали 16 часов и тоже сильно устали. Чиновники читали братьям лекции о религиозной свободе в Советском Союзе и пытались посредством документов и вырезок из газет доказать, что в стране разрешено распространение Библии. «Разве вы не видели, что Библии, которые вы пытались провести, отпечатаны в Москве? У нас религиозная свобода, и церкви могут свободно функционировать». Слушая их, братья спрашивали себя, почему же тогда Библии конфисковали, а их допрашивают как преступников. Во время допроса Рихард молился. Это побудило допрашивающих спросить, что значит молиться. Переводчики несколько раз менялись. Когда братья говорили о любви Божьей, один из чиновников сказал: «Я не верю в любовь». «Значит, вы не любите и свою жену». В ходе допроса выяснилось, что бабушки 2 чиновников были верующими. После 3 дней допроса состоялся судебный процесс. Курьеров обвиняли в устройстве скандала и в насилии. Теперь их официально осудили, лишив права въезда в Советский Союз. Машина была конфискована. Курьерам разрешили взять с собой только личные вещи. Их отвели на вокзал, где перед отходом поезда вновь подвергли личному обыску. Самым маленьким тайником, находящимся в нашем распоряжении, была прямоугольная батарейка для карманного фонаря, в которой можно было перевозить 2 маленькие магнитофонные кассеты. Карманный фонарь работал на крошечной величиной с ноготь батарейки, вмонтированной в тайник. В этот тайник было налито столько свинца, сколько нужно, чтобы его вес соответствовал весу настоящей батарейки. Так в карманном фонаре перевозились кассеты с информацией. Обычно на таможнях все религиозное конфисковывали, и мы были вынуждены даже магнитофоны и кассеты перевозить через границу тайно. Однажды таможенники, к нашему удивлению, обнаружили и этот тайник. Они обнаружили также двойное дно в сумках-термосах и футлярах для фотоаппарата. Мы не могли полагаться даже на самые гениальные тайники. Полагаться нужно было только на защиту Бога. Без нее таможенники находили любой тайник. В июле 1977 года Перти и Сирку на автомобиле Санту ехали из Финляндии в Австрию через Советский Союз. Они доставили Библии в Ленинград и с пустым тайником прибыли на таможню в Брест. На этот раз таможенники особенно тщательно проверяли Санту и обнаружили тайник. Он был пустым, и потому не было основания для конфискации машины. Перти и Сирку подвергли допросу, все их вещи тщательно проверили. При личном обыске проверяли даже интимные места. У Бога были свои планы для Санту, так что машину удалось вывести из Советского Союза. В Австрии механики встроили в тайник более прочный запорный механизм. Санту не один раз была в Советском Союзе, но после случившегося в Бресте мы отправляли ее только в Румынию и Болгарию, куда попасть на больших автомобилях было не так-то легко. На этой машине мы перевезли много духовной литературы. Санту все еще находится в нашем распоряжении.